Глава 49. И вот наступила пятница, 8 февраля. Неделя столь быстротечная, сколь ужасная, мчит к концу. Это не означает, что в ней поубавилось составляющих его частиц времени, но они все-таки изменились странным образом. Изменились ввиду необычайных обстоятельств, хотя и счет метронома механическим богомолом, лопоглазым, чудовищно немым, соглядатаем по-прежнему отщелкивает такт, высунувшиеся из пирамидальной глухой коробки. Но летят они часы, минуты, секунды, дни, как таинственный вазок с несчастным кадетом, и исчезают, но не насовсем, а надолго лишь, западая куда-то в неизъяснимую черноту, и выныривают на смену с другим персонажем, переоблачившиеся новой, неожиданной, гранью повернутой. Такая выдалась неделя, подряд насыщенная событиями, неразрывная, когда действие почти все совершается на глазах. Поэтому, наконец-то, приспело время, и многие-многие издалека протянутые линии здесь сливаются в искомое имя от рождения всеобъемлющую и всепоглощающую точку. Начало новых начал. И вот пятница, день пятый. Василий Кириллович, немного придя в себя, несколько окрепнув и умом понимая, к чему клонится дело, послал за Иваном Комаровским, духовником, и, причастившись, продиктовав завещание, упросил священника прочитать псалтырь. Тот с испугу было отказался, считая негожим творить над живым, что положено мертвому телу. Но Третьяковский настоял, успокоил, хоть и не объяснил своей необычной просьбы. Осенив себя знамением, переклонившийся перед своим духовным чадом, Комаровский приступил к исполнению воли. Начал читать распевно, привычно потягивая боском долгие гласные звуки. «Блажен муж и жениидя на совет нечестивых и на пути грешных не ста». «И на седалище губителей не сиди». Сладкое жужжание голоса пало на опаленную душу, словно сделало благое дело. Как объяснить отцу Ивану, что не причуды ради просил читать псалмы? Теперь, когда ничто не интересовало, ничто не волновало больше, одного хотелось — покоя, мира. И именно псалмопетие, первая поэзия детства, да более знакомая, нужна была, чтобы породить воспоминания о милом и добром прошедшем. Верно, поэтому он так до конца определенно не мог бы ответить на вопрос. Что-то было и неясно самому, и исходило из непонятного, бесконечного, но жгучего, настойчивого, теребящего душу желания. Прошлое, как длинные тягучие, переложенные на верши псалмы Семёна Полоцкого, потекло, и отец Иосиф возник перед взором с его маленькими хитростями невольных рифмовок, добросердечных, трогательных, своей почти детской невинностью и целомудрием. Мысли и воспоминания мешались в больной голове, образы опережали вспыхивающие слова. Он достиг желаемого отрешения от настоящего. Слух не воспринимал уже чтения, время и окружающее его пространство свелись в одну точку, а в него самого, и он лежал, довольствуясь монотонным звучанием, облекающим голову в защитный панцирь, особую сферу нескончаемой красоты речитатива. Но все же действительность ворвалась к нему, но не ранила, как он того боялся, а наоборот, еще больше успокаивала, была приятно. Он стал на путь грешников, и на седалище губителей его желал воссесть, мняя себя большего достойным. Он справедливо наказан. Любимые античные мудрецы так об этом говорили. Каждый сам определяет свою судьбу, но сам же за это и расплачивается. Да, он понес заслуженную кару, и теперь, когда ничто не имело значения, он, смотря назад, печально отмечал ступени грехопадения: Монокль, Смолиновский, Даниэль Урии, маленький французский трубач. Верным оказалось Еврипидово учение о роке, что в законоисповских школах еще уяснил себе. Вновь и вновь каялся в содеянном, понимая, что теперь все уже бесполезно, никчемно. Ему действительно мнилось, что бывшего префекта сгубили псалмы песнопения, исполненные и им управляемые в тот памятный день на Невском подворье, а не течение, сам ход совсем не от его желания, зависящих и не его рукой из дирижированных событий. Вспоминая упоительную близость с Прокоповичем, Куракиным, свершителями, он в порыве самобичевания, иначе скрытая гордыня, возносил роль ему, отведенную до небес, с которых скатился, не справившись с поручением. Он упрекал себя, только себя в слабости, трусости перед грозным Волынским, ставил падение с Олимпа в зависимости от мнимого падения души. А то обратным ходом мысли приходил он к отождествлению себя с мелкой, ничтожной и безвольной пешкой, пожертвованной в большой игре. Прав ли герой Еврипидов, восклицавший «лучше вовсе не жить на свете незнатным, в бедности лучше солнца не видеть»? так ли? И почему? Почему так? Многократно задавался вопросом и, не обретая ответа, находил успокоение в чувстве жалости к себе самому. И не жужжанием уже, а голосом свыше, с вполне различимыми словами, вплетался в мысли напев Комаровского. И настегивал, и подгонял раздумья, но почему выбирал он только созвучное размышлением, в нужные моменты выныривая из омута отрешенности? «Одержи меня, болезнь смертная, и пототься беззакония сметошими, а болезни адовы обыдышими, предводишим айти смертные». Да, воистину объяли муки смертные, и потоки беззакония вергли в смятение, и потопили, и теперь страшно сказать. Он лишь сожалел о случившемся, но не питал никому зла. Он сам удивлялся, не мог себе объяснить, почему не питает он зла к Волынскому. Но зла не было и к юному Криницыну, тоже не было, нет, нет. Он вспоминал дико горящие глаза и оклик «холоп». Он вспоминал, и ничто не поворачивалось уже внутри. Просто он знал, верил, что не холоп он, но не обижался на самодурство вельможа, он был выше его. «Всем доступно видеть солнце», — отвечал он Эврипиду, себя самого успокаивая. Он простил тем высшим всепрощением, о котором много слышал и которого никогда не понимал, так как понял теперь, потому что не мог прочувствовать его ранее столь глубоко. Теперь он согласен был стать холопом, он на все был готов. И ощущал необъяснимую легкость и свободу, и он отдался, с радостью отдался этой другой силе, целиком поглотившей все прошлое, утонувшее в потоках такого мизерного теперь беззакония, что и вспоминать о нем не хотелось. «Все было, было», — ликовал он. «Теперь важно, что он чувствует внутри себя. Что-то там народилось неведомое ему, необъяснимое, и поступило, покатилось по небритой, распухшей щеке мелкой слезой. Это нечто была странная, глубокая и всеобъемлющая любовь, заливающая весь мир вокруг него, и читающего Комаровского, и комнату, и разрисованное морозом стекло окошко, и служанку-чухоночку, на которую раньше так мало обращал внимания, и заходившего на минутку князя Куракина. Он глядел на свет молча, восторжественно умилёнными глазами, но немо и почти не слышал проклятий кабинет министру, что выкликал, причитая над ним князь. Он не воспринимал обещания отомстить, мимо ушей пропустил известие об открыто выраженном Бероном недовольстве по случаю побоев в его зале. Василию Кирилловичу не было дела до мелких земных забот, тревог, интересов, помыслов, обид, интриг. И сокрушенный Куракин уехал во дворец с печальной вестью, удрученно качая головой. А вельможа почему-то надеялся, что Третьяковский хотя бы простится с ним. Князь вдруг, как когда-то в Париже, после смерти отца, ощутил, что несчастный стихотворец был ему несказанно дорог. «Побитый палкой Орликин», — вспомнил он отцово сравнение. Да, только чересчур побитый, бессильный теперь послужить по первому зову господина, печально добавил он про себя. А Василий Кириллович упивался свободой. Впервые не следовало думать о долгах, они спали с него. Долг денежный на сей день невелик, и как-то сам разбредется. Остальные? Правильно он поделил. Пожитки, Комаровскому, книги, спасшиеся рукописи, академии. Были, правда, в обоих случаях небольшие исключения. Мария теперь ни в чем не нуждалась, в Москве Себелев пристроил ее за вдовца, дальнего своего родственника, средней руки купчишку, и во втором замужестве обрела Мария крепкое спокойствие, столь желанное счастье. Сестре он оставлял шкатулку с двумя монетами, она верила в них, так пусть служит теперь ей, пусть напоминают о вознесенном на высокую вершину и с той вершины упавшем брате. Он покидал этот мир гордо и безропотно, как эллинский герой Эпомонит, произнесший перед кончиной, обступившим его согражданам: «Я счастлив, что не оставил после себя дочерей, кроме Левктра и Мантинеи». Грек имел в виду знаменитые битвы, выигранные под его руководством, память его полководческого таланта. Третьяковский тажик беззвучно прошествовал по жизни, способ к сложению стихов, и сами новые верши переживут его, сохранят потомкам вечно его голос, и все же сквозь гордость, сквозь отрешенность от мира пробилась к нему живая струя горького чувства. Вдруг только оценил Василий Кириллович, как много положил он на алтарь честолюбия. Отрекшись от Федосии, он не познал и монашеской благодати, и вот засыхает, как оголенный сук, собой кончая на земле древо Третьяковских. А грядущая слава, память, что она? Федосия, Федосия, грех наипервейший. Теперь, казалось бы, повернуть все вспять. И он полюбил бы ее, полюбил, несомненно. Нелепую, большегубую, грузную, застенчивую, машущую платком вслед уносящемуся к антимировскому поезду. И снова вернулся он на пути своя. Вспомнил ушедших и, вспомнив, оплакал себя, лишившегося их. А чего-то жалко было по-прежнему себя одного. Он возрождался к жизни, но не сознавал совершающегося. Подумать не мог, что возрождение возможно. Бессилие услаждало душу. Вспоминания незаметно и ранили, и целили, а вынырнули невесть откуда и стали перед глазами Алёшка и Филипп. Бодрые, устремленные в жизнь, всегда счастливые. Один нашел мир в себе и в служении Всевышнему, другой — мир и заботу. Он нес мир близким всем, кому, казалось, прикасался своей лучистой мягкой улыбкой. Давным-давно простил он Василию Евдокимовичу выступление в собрании, но глупая гордыня не позволяла первым раскрыть объятия. Они лишь кланялись друг другу при встрече, соблюдая приличие, но в глубине души он ждал, всегда ждал, примирения. Теперь успокаивал он себя, перескорой кончиной Ададуров не сможет не прийти, хотя бы из чувства долга. И тогда-то он повинился и спросил прощения, а после выскажет сокровенное, последнюю волю. Да, дело, если признаться, было не в одном старом товарище. Только ему мог и желать завещать Василий Кириллович нескончаемый перевод Роленя. Ибо если бы не окончен был сей труд и не издан, то ради чего жил? Не зря же взялся за дело. Уйдет он, уйдут все нынешние. История будет по-прежнему творить свой бег. А люди, несчастные, одинокие люди, желая обрести память и надежду, ведь ни к кому иному не обратятся, как к Роленевой истории. И, прочтя ее, лучше станут. Другими глазами посмотрят на окружающий мир. Но Василий Евдокимович все не шел, и он на своей шкуре испытал страдания преданного брошенного Даниэля, лишенной надежды Федосии, оставленного отца. И он твердо понял, что наказание постигло не случайно. Вспоминалась Московская академия, и все-все возвращалось к ненавистному префекту, в прошлом ненавистному префекту. Нет, но как же выразить, как высказать это вдруг родившееся чувство? Он был одинок и несчастен при жизни, и стал теперь счастлив от сознания свободы, всепрощения, любви, освободился от злобы и зависти. Но миг легкокрылого парения истекал, истаивал исподволь. Остался неискупленным долг, еще один последний главный, и он мучил его, взрывая из небытия. Он мечтал, что вот отворится дверь, и войдет Ададуров. И он верил, что это обязательно случится. Зря, видно, поручил Малиновский Ададурову роль Рока в его Изоне. Сегодня Третьяковский, как старый герой, пришедший на берег, прилег под обломки сгнившего арго, славного своего корабля, прилег и ждет последнего появления Рока. И оглядывает свою жизнь в виде непоправимой ошибки. И он бессилен, и немощен, и отвратителен в своем бессилии. Но там в драме Рок не пришел. Он в самом начале действия высказал вещи и слова, а здесь. Додумавшись до такого в беспамятстве горячки, он испугался. Страх прогнал сладкое забытье. Он молил судьбу жалиться, звал Ададурова, уговаривал себя, ведь не погнушался же князь Александр навестил. А у Василия Евдокимовича все не шел. И под конец он смирился, принял последний удар как должное, и вновь растворился в любви, и вперед всех, к Васяте. И снова прошлое обступив, уберегло от тяжких дум. Комаровский кончил чтение и решил, что больной спит. Оставил его и ушел. Василий Кириллович лежал один и, припоминая тексты псалмов, понял вдруг причину нелепой своей просьбы. Он еще надеялся загореться их духом, ощутить не только печаль и бессилие, но и грозную мышцу царя Давида, гневный его голос. Он хотел бы видеть врага разбитым, пусть хоть в грезах хотел торжествовать, но не дано ему было, и лишь покаянные слова улавливало подбитое саднище ухо. И немного улыбался уже, шептал запекшимися губами во сне слова примирения, но в наступившую ночь вновь приходил слон. И жег, и палил огнем, и он кричал, и стонал облегченно, когда холодные примочки сатороша касались горящего тела. «Все-все, кризис миновал. Теперь лучше, теперь все хорошо», — шептал француз служанки, и та, умаившаяся не менее врачевателя, бежала за новым льдом в холодный коридор. И, проходя столовую, бросала испуганные взоры на окошко, в котором начинал теплиться новый субботний день.